Глава 10. Написание постов. Обычно для написания ИИ поста хватает 1-3 основных подсказок, а далее идут финальные итерации и ручная шлифовка. Ничего сложного здесь нет, а потому сразу в бой. Информационные посты. Информационный контент – это how-to посты, как посты, обзоры, ответы на частые вопросы, мини-мастер-классы, чек-листы, разрушение мифов, факты и цифры, эксперименты и лайфхаки, подборки полезных ресурсов и так далее. Промпты простые. Сначала подбираем тему, список полезных фактов и генерируем текст. Создай информационный пост на тему «7 предметов для отпуска, которые облегчают багаж». Список фактов, которые нужно упомянуть. Список. Если же нужен информационно-продающий пост, то можно сформулировать промпт, например, так. Для поста выше напиши 3 варианта концовки, которые бы ненавязчиво и органично предлагали купить наши рюкзаки N, в которых помещаются все нужные вещи для отпуска. Концовка должна сочетаться с основным постом и содержать призыв к действию. Другая разновидность информационно-продающих постов – мотивационный контент. Их цель – поддержание интереса у читателя и мягкое знакомство с тем, чем занимаетесь вы. Формат можно выбрать почти любой. Актуальные темы, напоминание о боли ЦА, ответ на наболевший вопрос, советы. Например, 6 привычек, из-за которых все идет кувырком. Для канала сервиса планирования. Как оправиться после неудачи. В посте психолога. 5 причин, почему тупой ИИ меня не понимает. На канале Нейропанда. Можно составить, например, такой промпт. Создай мотивационный пост на тему, почему даже ошибки в работе с чат-GPT ведут к росту мастерства у промпт-инженеров. Список фактов, которые нужно упомянуть. Первое. Вы ошибаетесь, но делаете выводы, и благодаря этому мастерство растет. Второе. Вы учитесь на ошибках, в следующий раз сокращая время работы. Третье. У вас все больше практики. Вы лучше чувствуете GPT. Четвертое. Появляется внутреннее чувство, как улучшить подсказку. В конце поста призови читать книгу от GPT от Panda Copywriting. Упомяни, что сначала пусть и будет сложно, но зато потом читатель будет выше всех на голову в промптинге. А это очень важный навык в современном мире. Стиль неформальный, возможны шутки, ирония, позитивный юмор. Используй эмоции. Напомним еще раз. Любой промпт можно дополнять ролью, стилем, параметрами, указанием площадки, описанием ЦА и прочими вводными, которые мы уже разбирали для других форматов, отзывы, письма и тому подобное.